Филипповки. Зима, как с Михайлова дня взялась, так на грязи и улеглась. Никогда на сухой не ложится, такая уж примета. Снегу больше аршина навалило, и мороз день ото дня крепчей. Говорят, даст себе знать зима. Василий Васильевич опять побывал в деревне, и брашки попил, бока поотлежал к зиме-то. Ему и зимой жара. В зоологическом с гор катать, за молодцами приглядывать, пьяных не допускать, шею бы не сломали, катки на Москва-реке и на прудах наладить, к Никольну дню поспеть, ердань на крещение ставить, в рощах вывозку дров наладить к половодью, да еще о каком-то ледяном доме все толкуют. Делов не обернешься, только повертывайся. Что за ледяной дом? Горкин отмахивается, чудит папашенька, чего-то еще надумал. Василий Васильевич, пожалуй, знает, да не сказывает, подмаргивает только. Так удивим Москву, что ахнут. Отец радуется зиме, посвистывает, поет. Пришла зима, трещат морозы, на солнце искрится снежок. Пошли с товарами обозы по Руси вдоль и поперек. Реки стали, ровной везде дорога. Горкин загадку мне загаднул. Без гвоздика, без топорика, а мост строит. Не могу я разгадать, а простым просто. Зима. Он тоже зиме рад. Когда еще говорил, ранняя зима будет, так по его и вышло. Старинному человеку все известно. Отец побаивается, ну-ка возьмется оттепель. Горкин говорит, можно и горы накатывать, не сдаст. Да дело не в горах, а вот ледяной дом можно ли, ну, как развалится. Про ледяной дом и в ведомостях уже печатали. Вот и насмешим публику. Про ледяной дом Горкин сказать ничего не может, дело незнамое. А оттепели не будет, это уж и теперь видать. Лед на Москва-реке больше четверти, и дым все столбом стоит, и галки у труб жмутся. А вот-вот и Никольские морозы, не сдаст нипочем зима. Я спрашиваю, это тебе Бог сказал? Чего говоришь-то, глупый? Бог с людьми не говорит. А в священной истории-то написано, сказал Бог Аврааму и Исааку. То святые. Вороны мне сказали. Как так не говорят? Повадкой говорят. Коль ворон сил налетел еще до заговен, уж не сомневайся, ворона... Больше нас с тобой знает, чует. Ее Господь мудряет. Господь всякую тварь мудряет. Василий Васильевич в деревню ездил, тоже сказывает. Ранняя, но не зима будет. Ласточки тут же опосля успенья отлетели. Зимы боятся. И сорок говорит, несметная сила навалилась. В закутки тискаются в соломку. Лютая зима будет. Такая уж верная примета. Погляди-ка. Ворон на помойке зари толкутся. Сел ворон. Николи столько не было. И верно, никогда столько не было. Даже на конуре бушуя корочку бурвать какую. А вчера понес Трифоныч сейчас бушую остаточки. Дух-то как услыхали сытный, так все и заплясали на сараях. И хитрущие же какие. Бушуй к шайке близко не подпускает. Так они же что делают? Станет он головой над шайкой, рычит на них, а они кругом уставятся и глядят. Никак к шайке не подскочить, жизни-то жалко. Вот одна из ловчиц, какая посмелей, заскочит сзаду, дёрг бушую за хвост. Он на неё гав-гав, от шайки отвернётся, а тут цоп из шайки, какая пошустрей, и на сарай расклёвывать. Так и добывают на пропитание, Господь умудряет. Они мне нравятся. И Горкин их тоже любит. Важнецкий говорит. В новые шубки к зиме оделись, в серенькие пуховые платочки, похаживают в развалочку, как тетеньки какие. В зоологическом саду, где всякие зверушки, на высоких деревянных горах веселая работа. Помосты накатывают политым снегом, поливают водой из кадок, к Николину дню скипится. Повезли со двора елки и флаги для убранки, корзины с разноцветными шарами-лампионами, кубастиками, шкаликами для иллюминации. отправили на долгих санях железные сани-дилижаны публику с гор катать. Это особенные сани, из железа на четверых седоков, с ковровыми скамейками для сиденья, с поручнями сзади для молодцев-катальщиков, которые, стоя сзади на коньках, рухаться будут с высоких гор. А горы высокие, чуть ли не выше колокольни. Повезли вороха беговых коньков, стальных и деревянных, и легкие саночки-самолетки с бархатными пузиками-подушками для отчаянных, которые кричат вдогон «Шею-то не сломи!» и стульчики на полозьях прогуливать по ледяному катку барынек с детьми. Вороха метел и лопат, ящики с бенгальскими огнями, ракетами и солнцами, и зажигательную нитку в железном коробе, упаси бог, взорвется. Отец не берет меня, ни до тебя тут, все как бешеные, измокши на заливке. И Горкин словечко не замолвит, еще и поддакивает, свернется еще с горы, скользин теперь там. Василий Васильевич отбирает отчаянных вести дилижан из гор. Молодцы, рослые крепыши, один к одному, все дерзкие. Публику рухать с гор – строгое дело, берегись. Всем делает проверку, сам придумал. Каждому раз за разом по два стакана водки. Становись тут же на коньки, руки под мышки. И жарь стояком с горы. Не свернулся на скате? Гош! Всегда начинает сам. В бараньи окоротки, чтобы ногам способнее, не свернется из трех стаканов. В прошедшем году глухой свернулся, а все напрашивается. Мне головы не жалко, и всем охота. И работа веселая, и хорошо на чаи дают. Самые лихие из молодцев просят по третьему стакану, готовы и задом ахнуть. Василий Васильевич, говорят, может, из четырех без зазоринки, может, и на одной ноге, другая на отлете. Принесли разноцветные тетрадки с билетами, билет для катания с гор. В утешение мне дают нашлепать. Такая машинка на пружинке. В машинке вырезано на медной плашке имя, отчество и фамилия отца, наша. Я всовываю в закраинку машинки бачки билетов, шлепаю ладошкой по деревянному кругляшку машинки, и на билете выдавится красиво так. Завтра заговины перед Филипповками. Так рождественский пост зовется от апостола Филиппа. В заговины 14 числа ноября месяца как раз почитание его. А там и видение, а там и Николин день, а там... Нет, долго еще до Рождества. Ничего не долго, и не оглянешься, как подкатит. «Самая тут радость начинается, Филипповки!» – утешает Горкин. «Какая-какая? Самое священное пойдет. Праздник на празднике, душе свет. Крестного на Александра Невского поздравлять пойдем. Пешком по Москва-реке. 23 числа ноября месяца. Заговеемся с тобой завтра. Пощение у нас пойдет на огурчиках, на капустке кисленькой духовитой. Посидим, грешное нутро прочистим, младенца Христа встречать. Видение вступать станет, сразу нам и засветится. Чего засветится? А будто звезда засветится в разумении. Как так не разумею? Со всенощной воспоют как бы в преддверии. Христос рождается, славите, Христос с небес рящите, душа его сияет, скор, мол, Рождество. Так все налажено, только разумей и радуйся, ничего и не будет скучно. На кухне Марьюшка разбирает большой кулек из охотного ряда привезли. Раскапывает засыпанных снежком судаков пылкого мороза, белопузых, укладывает снег в ящик. Судаки крепкие, как камень, постукивают даже, хвосты у них ломкие, как лучинки, искрится на огне, морозные судаки, седые. Рано судак пошел, ранняя-то зима, а под судаками вся снежная навага. Сизые спинки в инии, все радостно смотрят на навагу. Я царапаю ноготком по спинке. Такой холодок приятный, сладко немеют пальцы. Вспоминаю, какая она на вкус дольками отделяется. И зернышки вспоминаю по две штучки в ней в головке, за глазками из перламутра словно. как огуречные семечки, в мелких-мелких изубринках. Сестры их набирают себе на ожерелье, будто как белые кораллы. Горкин Навашку уважает. «Крупная-то какая нонче! Слаще рыбки нет! Теперь уж не сдаст зима. Уж коли к Филипповкам Навага пришла настоящая зима». Навагу везут в Москву с далекого Беломорья от соловецких угодников. Рыбка самая нежная. Горкин говорит, снежная. Оттепелью чуть тронет не та Навашка, и потемнеет, и вкуса такого нет, как с пылкого мороза. С Беломорья пошла Навага, значит, и зима двинулась. Там ведь она живет.